полудню стало ясно, что прогноз погоды был неверным. Температура упала на 10 градусов, и после обеда снова выпал снег. Впятером мы отправились поужинать. До этого мы с двойняшками зашли за Генри. Он выглядел ужасно мрачно. «Догадайтесь, кто мне позвонил сейчас?» — произнес он. «Кто?» «Марион». Чарльз сел. «Что ей нужно?» «Она хотела знать, не видел ли я Банни». «А ты что?» «Ну, конечно, сказал, что не видел». Раздраженно ответил Генри. «Они собирались встретиться в воскресенье, а она не видела его с субботы». «Она беспокоится?» «Не очень». «Тогда в чем проблема?» «Ни в чем», — он вздохнул. «Надеюсь, завтра погода изменится». Но она не изменилась. Среда была ясная и холодная, а ночью прибавилось еще несколько дюймов снега. «Конечно», — сказал Джулиан, — «я не возражаю, если Эдмунд пропустит порой занятия, но три подряд? Представляете, сколько ему наверстывать?» «Мы так дальше не можем», — заявил Генри в тот вечер у близнецов, когда мы курили сигареты над недоеденными яичницами с ветчиной. «Что же делать? Не знаю. Учитывая, что он отсутствует 72 часа, будет забавно, если мы скоро не начнем беспокоиться». «Никто не беспокоится», — заявил Чарльз. «Никто с ним так не общался, как мы». «Интересно, дома ли Марион?» — сказал Генри, глядя на часы. «Ну, может, мне позвонить ей?» «Ради бога», — посоветовал Фрэнсис, — «не втягивай сюда ее». «Не собираюсь никуда ее втягивать. Я только хочу дать ей понять, что никто из нас не видел Банни три дня». «И что же ты думаешь, она должна сделать?» «Надеюсь, она позвонит в полицию». «Ты спятил?» «Ладно, если она не позвонит, то мы должны», — нетерпеливо сказал Генри. «Чем дольше его не найдут, тем хуже это будет выглядеть. Не хочу много шума. Ужасно, когда все задают вопросы». «Тогда зачем звонить в полицию? Потому что если мы обратимся позднее, то шум, может быть, совсем не будет». «Возможно, они вышлют на поиск 1-2 людей, полагая, что это ложная тревога». «Если его до сих пор никто не нашел, — сказал я, — почему ты думаешь, что пара патрульных полицейских справится с этим лучше?» «Никто не нашел, потому что никто не ищет. Он менее чем в полумиле отсюда». Ответивший на звонок искал Марион очень долго. Генри терпеливо стоял, глядя в пол. Постепенно его глаза начали бегать. И через минут 5 он издал раздраженный звук и посмотрел наверх. «Мой бог», — сказал он, — «чего не так долго? Фрэнсис, не дашь ли сигарету?» Он держал ее во рту, а Фрэнсис давал ему огня, когда Марион взяла трубку. «О, привет, Марион», — сказал он, выдохнув клуб дыма и повернувшись к нам спиной. «Хорошо, что застал тебя. Банни у тебя?» Короткая пауза. «Ну?» — продолжал Генри, дотягиваясь до пепельницы. — «Тогда не знаешь ли, где он?» «Если честно, — сказал он, — хотел спросить тебя о том же. Его нет на занятиях 2 или 3 дня». Еще длинная пауза. Генри слушал с приятно равнодушным лицом. Потом вдруг его глаза расширились. «Что?» — воскликнул он немного резко. «Мы все напряглись». Генри не смотрел ни на кого из нас. Он уставился на стену поверх наших голов. Его голубые глаза стали круглыми и стеклянными. «Понимаю», — наконец произнес он. На другом конце говорили еще. «Ладно, когда он заскочит, буду благодарен. Если попросишь его позвонить мне, запиши мой телефон». Когда он положил трубку, у него на лице было странное выражение. Мы все напряженно глазели на него. «Генри», — начала Камила, — «что такое?» «Она сердится. Ничуть не обеспокоена. Ждет его в любой момент». «Я не знаю», — сообщил он, глядя в пол. «Это очень странно. Но ее подруга по имени Рита Талхейм видела сегодня Банни, стоящему у первого банка Вермонта». Мы были слишком потрясены, чтобы говорить. Фрэнсис жутко засмеялся. «Господи», — сказал Чарльз, — «это невозможно». «Это так», — сухо отрезал Генри. «Зачем кому-то выдумывать? Невообразимо. Людям иногда кажется, я думаю. «Ну, конечно, она его не видела», — дополнил он Чарльза, который выглядел весьма беспокойным. «Но не знаю, что нам теперь делать. Что ты имеешь в виду?» «Ну, мы не можем заявить о том, что он пропал, когда кто-то видел его 6 часов тому назад. Тогда что же делать? Ждать?» «Нет», — возразил Генри, прикусив нижнюю губу. «Я должен придумать что-то еще». «Где в самом деле Эдмунд?» — спросил Джулиан утром в четверг. «Не знаю, как долго он собирается отсутствовать, но с его стороны легкомысленно не связаться со мной». Ему никто не ответил. Он оторвался от книги, удивленный нашим молчанием. «Что случилось?» — спросил он игриво. «Что за смущенные лица?» «Возможно, — сказал он более прохладно, — некоторым из вас стыдно за то, что ко вчерашнему уроку подготовились недостаточно хорошо». Я видел, как Чарльз и Камила переглянулись. Почему-то на этой неделе, в отличие от других, Джулиан завалил нас работой. Мы все сумели так или иначе сдать письменные работы, но никто не справился с чтением, и вчера в классе было несколько мучительных пауз, которые даже Генри не мог нарушить. Джулиан посмотрел в книгу. «Может, перед началом, — предложил он, — один из вас сходит позвонить Эдмунду и позовет его присоединиться к нам, если он может. Не возражаю, если он не прочел задание, но этот урок важен, и он не должен его пропустить». Генри встал. Но заговорила Камила совершенно неожиданно. «Не думай, что он дома». «Так-так, где он?» «Нет, в городе». «Не уверена». Джулиан опустил очки и посмотрел на нее поверх их. «Что ты имеешь в виду?» «Мы не видели его пару дней». Глаза Джулиана расширились в детском наигранном удивлении. Я вновь подумал, как сильно он был похож на Генри. Это странная смесь холодности и теплоты. «Действительно», — сказал он, — «исключительно. И у вас никаких соображений, где он может быть?» Озорная, незавершенная интонация его голоса заставила меня нервничать. Я уставился на водянистые, волнистые круги света, отбрасываемые хрустальной вазой на столе. «Нет», — ответил Генри, — «мы немного удивлены». «Я полагаю». Его глаза встретились с глазами Генри. Это был долгий, странный момент. «Он знает», — подумал я в приступе паники. «Он знает, что мы лжем. Он только не знает, про что мы лжем». После ленча и урока французского я сидел на верхнем этаже библиотеки с разложенными передо мной на столе книгами. День был странный, яркий, как во сне. Заснеженная лужайка, усыпанная, как казалось издалека, игрушечными фигурками людей, была гладкая, словно сахарная корочка на именинном пироге. Бегала маленькая собачка, лая на мячик, из труб кукольных домиков поднимался настоящий дым. «В это время, — думал я, — год назад, — что я делал? Вел машину приятеля до самого Сан-Франциско. Слонялся в разделах поэзии и книжных магазинов, думая о поступлении в Хэмпден. И вот я здесь. Сижу в холодной комнате, в странной одежде, гадая, попаду ли в тюрьму. Ничто не ново под солнцем. Где-то громко жаловалась точилка для карандашей. Я положил голову на бессмысленные книги, шепот, тихие шаги, запах старой бумаги в носу. Несколькими неделями раньше Генри разозлился, когда двойняшки высказали возражение морального характера против идеи убийства Банни. «Не будьте смешными», — огрызнулся он. «Но как?» — сказал Чарльз, готовый расплакаться. «Как ты можешь оправдать хладнокровное убийство?» Генри зажег сигарету. «Предпочитаю обдумать это», — предложил он, — «как закон сохранения материи». Вздрогнув, я проснулся и увидел стоящих надо мной Генри и Фрэнсиса. «Что такое?» — спросил я, протирая глаза и глядя на них. «Ничего», — ответил Генри. «Пойдем с нами к машине». Сонный я последовал за ними вниз по лестнице, где напротив книжного магазина была припаркована машина. «В чем дело?» — опять спросил я, когда мы сели. «Ты знаешь, где Камила?» «Разве она не дома?» «Нет, Джулиан тоже ее не видел». «Что вам от нее надо?» Генри вздохнул. В машине было холодно, его дыхание клубилось паром. «Что-то случилось», — сообщил он. «Мы с Фрэнсисом видели Марион с Клоуком Рейберном возле участка. Они разговаривали с людьми из безопасности». «Когда?» «Час тому назад». «Вы думаете, они что-то сделали, да?» «Не надо спешить с выводами», — возразил Генри. Он смотрел на крышу книжного магазина, которая была покрыта льдом и блестела на солнце. «Нам нужно, чтобы Камилла зашла к Клоуку и выяснила, что происходит. Я бы сам пошел, только совсем его не знаю». «А меня он ненавидит», — сказал Фрэнсис. «Я его немного знаю». «Недостаточно хорошо. Они с Чарльзом в хороших отношениях, но его мы не можем найти». Я развернул упаковочку жвачки, завалявшуюся в кармане, и начал ее жевать. «Что ты ешь?» — спросил Фрэнсис. «Жвачку». «Я бы пожевал одну, если можно», — попросил Генри. «Думаю, нам пора ехать домой». На этот раз к двери подошла Камилла. Она едва приоткрыла ее и устало выглянула. Генри начал что-то говорить, но она многозначительно на него посмотрела. «Привет», — сказала она. «Входи». Мы молча пошли за ней по темной прихожей в комнату. Там с Чарльзом сидел Клоук Рейберн. Чарльз нервно вскочил. Клоук остался на месте, глядя на нас сонными, непроницаемыми глазами. Он обгорел на солнце и был небрит. Чарльз поднял брови и губами беззвучно произнес: «Не пробиваем». «Привет», — помолчав, сказал Генри. «Как дела?» Клоук кашлянул. Глубокий, неприятный хрип. И вытряхнул на стол перед собой из пачки Мальборо сигарету. «Неплохо», — сообщил он. «А у тебя?» «Прекрасно». Он положил сигарету в угол рта, зажег ее и снова кашлянул. «Эй!» — обратился он ко мне. «Как идут дела?» «Отлично». «Ты был в воскресенье на вечеринке в Дурбинстолле?» «Да». «Видел Мону?» — спросил он без всякой интонации. «Нет», — резко заявил я и вдруг понял, что все на меня смотрят. «Мона?» — повторил Чарльз после неловкой паузы. «Та девушка», — объяснил Клоук, — «и Сомофор живет в доме Банни». «О ком речь?» — спросил Генри. Клоук откинулся на спинку и оглядел Генри налитым кровью тяжелым взглядом. «Ага», — произнес он, — «мы только что говорили про Бана. Ты не видел его последние два дня, да?» «Нет, а ты?» С минуту Клоук молчал, потом покачал головой. «Нет», — прохрипел он, дотянувшись до пепельницы. «Черт, не могу понять, где он. В последний раз видел его в субботу вечером. И нельзя сказать, что до сегодняшнего дня я об этом думал». «Вчера вечером я разговаривал с Марион», — сказал Генри. «Знаю», — отозвался Клоук. «Она немного беспокоится. Виделся с ней в общаге сегодня утром, и она сказала, что он не был у себя в комнате около 5 дней. Она думала, что он, может быть, дома или еще где-то. Она звонила его брату, Патрику, который сказал, что его в Коннектикуте нет. Она еще с Хьюго разговаривала. И он сказал, что в Нью-Йорке его тоже нет». «Она разговаривала с его родителями?» «В общем, черт, она не хотела, чтобы его родители волновались». Генри помолчал. Потом сказал: «Как ты думаешь, где он?» Посмотрев в сторону, Клоук нетерпеливо пожал плечами. «Ты знаешь его больше меня. У него есть брат в Цале, не так ли?» «Да, Брэди, школа для бизнесменов. Но знаешь, Патрик сказал, что недавно говорил с Брэди». «Патрик живет дома, верно?» «Да, у него какое-то дело, спортивный магазин или еще что-то, пытается поднять его». «Ах, Йога юрист?» «Да, он самый старший. Он в Милбэнк Твит в Нью-Йорке». «А что, другой брат, женатый?» «Хью и есть этот женатый». «Ну разве нет другого, тоже женатого?» «О, Тедди, я знаю, его там нет». «Почему?» «Он живет со своими приемными детьми. Не думаю, что они очень ладят». Наступило долгое молчание. «Где ты полагаешь, он может быть?» — раздался голос Генри. Клоук наклонился и стряхнул пепел. Его длинные темные волосы упали на лицо. У него было беспокойное, таинственное выражение лица. Через какое-то мгновение он поднял глаза. «Вы заметили, — сказал он, — что у Банни в последние 2-3 недели было много наличных?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Генри немного резко. «Ты знаешь Банни. Он постоянно на мели. Хотя в последнее время у него появились все эти деньги. Очень много. Может, бабушка прислала, еще кто. Но, может быть, уверен, что не родители». Еще одна долгая пауза. Генри прикусил губу. «К чему ты клонишь?» — сказал он. «Значит, ты заметил». «Теперь, когда ты напомнил, заметил». Клоук неловко заерзал на стуле. «С этим теперь все ясно», — буркнул он. «В груди у меня что-то упало». Я сел. «Что ясно?» — спросил Генри. «Не знаю, стоит ли мне говорить об этом». «Если думаешь, что это важно, обязательно скажи», — ласково предложил Генри. Клоук в последний раз затянулся с сигареты и загасил ее нарочито крутым жестом. «Знаешь», — начал он, — «что я занимался иногда кокаином, да? Так, понемногу. Несколько грамм то здесь, то там, только для себя и друзей. Но работа не пыльная, и можно подзаработать тоже», — сказал он торопливо. Мы все переглянулись. Это была не новость. Клоук был одним из крупнейших наркодельцов в кампусе. «Ну и что?» — спросил Генри. Клоук удивился. Потом пожал плечами. «А то», — продолжал он, — «что я знаю этого председателя на Мод-стрит в Нью-Йорке. Пугливый парень, но меня любит и за наличные всегда может отвалить мне, сколько влезет. Марихуану в основном, иногда немного травки, но от этого только головная боль. Я знаю очень давно. У нас даже был маленький бизнес, когда мы с Банни были в Сен-Жероме». Он помолчал. «Но я знаю, какие у Банни проблемы». «Так?» «В общем, он всегда по-настоящему интересовался этим всем. Быстрые деньги, вы понимаете? Если бы у него были наличные, я бы, может быть, помог ему, я имею в виду финансово. Но у него их никогда не было. И, кроме того, у Банни нет дела, связанного с такими вопросами». Он закурил другую сигарету. «В любом случае», — закончил он, — «вот поэтому я и беспокоюсь». Когда он замолчал, Чарльз и Генри перекинулись парой фраз, и Чарльз отправился к шкафу за своим плащом. Клоук взял солнечные очки и встал. От него слабо и сухо пахло травкой, остатки наркотического запаха, который всегда висел в пыльных коридорах Дурбинстола. Масло пачули, гвоздичные сигареты, ладан. Чарльз навертел на шею свой шарф. Выражение его лица вдруг стало небрежным и беспокойным. Глаза отрешенные, ноздри слегка вздымаются при дыхании, рот напряжен. «Будь осторожен», — сказала Камила. Она разговаривала с Чарльзом, но Клоук повернулся и улыбнулся. «Лакомый кусочек», — вздохнул. Она проводила их до двери. Едва захлопнув ее за ними, она обернулась. Генри приложил к губам палец. Мы слушали, как шаги удалялись вниз по лестнице, а потом затихли. Наконец послышался шум мотора машины Клоука. Генри подошел к окну и отодвинул старую тюлевую занавеску. «Они уехали», — прошептал он. «Генри, ты уверен, что это хорошая идея?» — спросила Камила. Он пожал плечами, все еще глядя на дорогу внизу. «Не знаю», — ответил он, — «я должен это проработать. Лучше бы тебя не было. Почему ты не ушел с ними?» «Я бы сделал это, но так вернее». «Что ты ему сказал?» «Ну, всем должно быть ясно, даже Клоуку, что Банни в городе. Все, что ему нужно, есть в той комнате. Деньги, дополнительные деньги, зимнее пальто. Будет странно, что Клоук уедет и ничего не скажет. Но я велел Чарльзу настоять на том, чтобы они хотя бы позвали Марион посмотреть, если у нее, конечно, хорошее зрение. Она ничего не знает о проблемах Клоука и не будет возражать. Если я не ошибаюсь, она позвонит в полицию или хотя бы родителям Банни и сомневаюсь, что Клоук сможет ей помешать». «Сегодня его не найдут», — заявил Фрэнсис. «Часа через два уж стемнеет». «Да, но если повезет, завтра они начнут искать». «Думаешь, с нами об этом будут говорить?» «Не знаю», — произнес Генри отвлеченно. «Не знаю, как они это делают». Тонкий солнечный луч упал на подвески канделябра на камине. отбросив сверкающие, дрожащие осколки света, искаженные косыми стенами мансарды. Вдруг в моем сознании начали возникать кадры всех когда-либо виденных мною детективных фильмов. Комнаты без окон, тусклый свет, узкие коридоры и образы, которые не казались особенно театральными или чуждыми, насыщенные неизгладимой памятью или прожитым опытом. «Не думай», — сказал я себе, глядя неотрывно на яркое холодное озеро солнечного света на ковре возле своих ног. Камилла хотела закурить, но спички гасли одна с другой. Генри взял коробок из ее рук и зажег одну сам. Спичка вспыхнула высоко и сильно. Она наклонилась к ней, одной рукой заслонив пламя, другую положив на его запястье. Минуты ползли, как черепахи. Камилла принесла в кухню бутылку вина, и мы сели за стол играть в карты. Фрэнсис и Генри против меня и Камиллы. Камилла играла хорошо. Это была ее игра, любимая, а я был плохим партнером, и мы теряли ход за ходом. В квартире было очень тихо. Позвякивание стаканов, шелест карт. У Генри рукава были закатаны выше локтя, а от металлического пенсне Фрэнсиса отражался свет. Я очень старался сосредоточиться на игре, но снова и снова ловил себя на том, что смотрю через открытую дверь на каминные часы в другой комнате. Это была одна из тех причудливых безделушек викторианской эпохи, которую так любили двойняшки. Белый фарфоровый слон с циферблатом на седле, с балдахином и с маленьким черненьким погонщиком в коротких шароварах, в позолоченном тюрбане, который отбивал часы. В погонщике было что-то дьявольское. И всякий раз, когда я смотрел на него, он улыбался мне с ликующим злорадством. Я потерял счет, сбился с игры. В комнате стемнело, Генри отложил карты. «Я пас», — сказал он. «Мне надоело», — заявил Фрэнсис. «Где он?» Громко тикали часы. Звонкий, аритмичный звук. Мы сидели в тающем свете, забыв про карты. Камилла взяла из вазы на столе яблоко и ела его, сидя на подоконнике и глядя вниз на улицу. Яркий контур заката обрисовывал ее силуэт, зажигал золотисто-алым волосы, растворялся в рыхлой ткани шерстяной юбки, небрежно натянутой на колени. «Может, что-то не так?» — произнес Фрэнсис. «Не смеши, что могло быть не так? Миллион вариантов. Может, Чарльз свихнулся или еще что?» Генри подозрительно взглянул на него. «Успокойся», — сказал он. «Не знаю, откуда вы берете все эти идеи Достоевского?» Фрэнсис готов был ответить, когда Камилла вскочила. «Он идет!» — воскликнула она. Генри встал. «Где? Он один?» «Да», — ответила Камилла, подбегая к двери. Она сбежала встретить брата внизу, и через несколько мгновений они оба вернулись. Глаза у Чарльза были ненормальные, а волосы растрепаны. Он снял плащ, бросил его на стул и упал на кушетку. «Кто-нибудь, дайте мне выпить», — попросил он. «Все хорошо?» «Да, что было?» «Где выпивка?» Генри нетерпеливо плеснул немного виски в немытый стакан и протянул ему. «Все прошло нормально, полиция была?» Чарльз сделал большой глоток, сморщился и кивнул. «Где Клоук?» «Дома, догадываюсь. Расскажи нам все сначала». Чарльз допил стакан и поставил его. Лицо его было мокрое и лихорадочно красное. «Ты был прав насчет комнаты», — сообщил он. «Ты о чем?» «Это было жутко. Ужасно. Кровать не убрана. Кругом пыль. Пол бутерброда на столе, и муравьи ползают по нему. Клоук испугался и хотел уйти, но я позвал Марион, пока он не ушел. Она сейчас же пришла. Огляделась. Похоже, была поражена. Много не сказала. Клоук очень нервничал». «Он рассказал ей про наркотики?» «Нет. Он намекнул не один раз, но она не очень его слушала». Он поднял глаза. «Знаешь, Генри, — продолжал он резко, — думаю, мы оплошали, не сходив сперва туда. Нам следовало самим просмотреть комнату до того, как они ее увидят. Почему ты так думаешь? Смотри, что я нашел». Он достал из кармана кусочек бумаги. Генри быстро взял у него листок и взглянул на него. «Как ты его добыл?» Он пожал плечами. «Повезло. Лежал на столе, я стянул его при первой возможности». Я посмотрел через плечо Генри. Это была ксерокопия страницы Хамдонского экзаменера. Между колонкой о домохозяйстве и оборванной рекламой садовых мотык находился маленький, но подозрительный заголовок. «Таинственная смерть в округе Баттонкилл». Отделение полиции Баттонкилла и полиция Хэмпдона до сих пор расследует жестокое убийство Гарри Рэй Макри, совершенное 12 ноября. Изувеченный труп господина Макри, владельца птицефермы и бывшего члена ассоциации производителей яиц Вермонта, было найдено на его ферме в Меканисвилле. Ограбление мотивом преступления не является. И хотя у господина Макри было несколько врагов, как в сфере производства яиц и птицы, так и вообще в округе, никто из них в убийстве не заподозрен. В ужасе я наклонился пониже. Слово «изувеченный» меня загипнотизировало. Это было все, что я мог видеть. Но Генри перевернул страницу и начал изучать оборотную сторону. «Ладно», — сказал он, — «по крайней мере, это не фотокопия вывески. Неприятно, что он сделал это в библиотеке со школьной копией. Надеюсь, ты прав. Но не думай, что это единственная копия». Генри положил листок в пепельницу и чиркнул спичкой. Когда он ее поднес к листку, по его краю поползло яркое красное пламя, потом вдруг лизнуло весь лист. Слова засветились на мгновение, потом съежились и почернели. «Вот и все», — произнес он. «Уже очень поздно. По крайней мере, ты добыл хотя бы это». «Что было потом?» «Ну, Марион ушла. Она пошла в соседний дом, Путман, и привела подругу». «Кого?» «Не знаю ее. Ута или Урсула, или еще как-то. Одна из этих шведских девиц, что постоянно ходит в рыбацких свитерах. Она тоже обалдела, когда увидела весь этот погром. А Клоук просто сидел на кровати и курил с таким видом, будто у него живот болит. Наконец она, это, Ута, или как ее там, предложила сходить наверх и сообщить управдому». Фрэнсис засмеялся. «В Хэмпдоне к управдому обращались только тогда, когда сломается форточка или у кого-то слишком громко играет сею». «Хорошо, что она это сделала, а то бы мы до сих пор там так и стояли», — продолжал Чарльз. «Это та горластая рыжая девица, которая всегда ходит в горных ботинках. Как ее зовут? Брайани Диллард?» «Да», — подтвердил я. «Кроме того, что она была управдомом и рьяным членом студенческого совета, она была еще президентом обособленной группки, которая постоянно старалась мобилизовать молодежь на борьбу с равнодушием». «Ну, она влетела и устроила сцену», — сказал Чарльз. «Записала наши имена, задала кучу вопросов, загнала соседей бани в холл и всех опросила. Позвонила в студенческую службу, потом отдел безопасности. Там сказали, что кого-нибудь пришлют». Он закурил сигарету. «Но потом опомнились и добавили, что исчезновение студентов не в их юрисдикции, что ей следует обратиться в полицию. Ты мне еще нальешь?» — попросил он, резко повернувшись к Камиле. Они приехали. Держа сигарету между первым и средним пальцами, Чарльз краем ладони вытер со лба пот. «Да», — ответил он, — «двое. И с ними пара человек из безопасности. Что они делали?» «Люди из безопасности ничего не делали, а полицейские были формальны. Один осматривал комнату, пока другой вывел всех в холл и задавал вопросы». «Какие вопросы?» «Кто видел его последним? Как долго он отсутствовал? Где может быть?» Наши ответы звучали довольно правдоподобно, но это первый раз, когда кто-то поинтересовался. Клоук что-то говорил? Не особенно. Все было очень спутанно. Много людей, большинство рвались рассказать все, что знали, но все это была ерунда. На меня никто не обращал внимания. Женщина, что пришла из студенческой службы, постоянно хотела вмешаться, была назойлива, говорила, что это дело не для полиции, что этим займется школа. Наконец, один из полицейских взбесился. «Послушайте», — сказал он, — «что с вами, со всеми? Этого парня нет целую неделю, а вспомнили об этом только теперь. Дело это серьезное. Если хотите мое мнение, то школа может ошибаться». «Ну, от этого леди из студенческой службы просто взвелась, и вдруг из комнаты вышел полицейский с бумажником бани». Все притихли. Там было $200 и все его удостоверения. Полицейский, который это нашел, сказал: «Думаю, Лучше связаться с его семьей. Все зашевелились. Дама из студенческой службы побелела и заявила, что немедленно отправляется в свою контору взять личное дело Банни. Полицейский ушел с ней. К этому времени холл был совершенно забит. Приходили с улицы и бродили кругом, интересуясь, что случилось. Первый полицейский велел всем уйти по домам и не лезть куда не надо. Клоук смылся. Перед уходом он оттащил меня в сторону и напомнил, чтобы я не упоминал про наркотики. «Надеюсь, ты дождался, пока тебе разрешили уйти?» «Да, это было недолго. Полицейский хотел поговорить с Марион, а мне и этой Ути сказал, что мы можем идти по домам, но записал наши имена и данные. Это было около часа тому назад». «Тогда почему ты вернулся лишь теперь?» «Я подхожу к этому. Не хотел ни на кого наткнуться по пути домой, поэтому пошел в обход кампуса за факультетскими службами. Это была большая ошибка. Я даже не добрался до березовой рощи, когда эта назойливая из студенческой службы, та, что начала весь шум, увидела меня в окно деканата и позвала. Что она делала у декана? Звонила по прямому телефону. У них на линии был отец Банни, он орал и грозился подать в суд». Декан пытался успокоить его. Но господин Каркаран требовал к телефону кого-нибудь, кого он знал. Они хотели связаться с тобой, Генри, по другой линии, но тебя нет дома. Он хотел поговорить со мной? Возможно. Они уже собрались послать в лицей за Джулианом, но тут эта дама увидела в окно меня. Там был миллион людей. Полицейский, секретарь декана, четверо или пятеро человек из холла, это... психопатка, что работает в Рекордс. В комнате рядом кто-то пытался связаться с президентом колледжа. Там болтались какие-то учителя. Думаю, что у декана по учебной части была в полном разгаре конференция, когда дама из студенческой службы ворвалась к нему вместе с полицейским. Там друг той был, Ричард, доктор Роуланд. Ну, в общем, когда я вошел, толпа расступилась, и декан передал мне трубку. Господин Каркаран успокоился, когда узнал меня, стал очень доверительным и спросил, не было ли все это розыгрышем. «О, Господи!» — вздохнул Фрэнсис. Чарльз посмотрел на него краем глаза. «Он спросил о тебе. Кто этот старина, морковкин хвост?» «Что еще он сказал?» «Он был очень мил. Спросил о вас всех. Действительно велел передать привет». Возникла долгая неловкая пауза. Генри закусил губу и пошел к бару налить себе выпить. «А про историю с банком что-нибудь возникало?» — спросил он. «Да, Марион назвала имя той девушки. Между прочим, Чарльз посмотрел на нас. Его глаза были рассеяны и пусты. Забыл сказать еще, что Марион дала полиции ваши имена и твое тоже, Фрэнсис». «Почему?» — беспокойно воскликнул Фрэнсис. «Для чего?» «Они хотели узнать, кто его друзья». «Но почему я?» «Успокойся, Фрэнсис». В комнате стемнело. Небо было сиреневым, а заснеженные улицы лунно-сюрреалистически светились. Генри включил лампу. «Думаете, они начнут искать сегодня ночью?» «Искать его, конечно, будут. А вот там ли, где надо, вопрос другой». С минуту все молчали. Чарльз задумчиво гремел льдом в своем стакане. «Знаете, — сказал он, — мы совершили ужасную вещь. Мы были вынуждены, Чарльз. Уже все обсудили. Знаю, но не могу не думать о господине Каркаране, о каникулах, что провели в его доме. Он был такой добрый, когда мы говорили по телефону. Мы все в порядке. Ты хочешь сказать, некоторые из нас?» Генри ядовит улыбнулся. «О, я не знаю», — начал он, закончив витиеватой греческой фразой. Она означала, что в преисподней и огромный бык стоит грош. Но я знал, что он имеет в виду на самом деле. И против воли своей засмеялся. У древних было убеждение, что в аду все обесценилось. Уходя, Генри предложил подвести меня в школу. Было поздно. И когда мы остановились в общежитии, я спросил, не хочет ли он зайти и пообедать. Мы зашли на почту, чтобы Генри проверил корреспонденцию. Он навещал свой ящик раз в 3 недели, поэтому там для него много накопилось. Он стоял у мусорной корзинки, просматривая конверты и выбрасывая половину, не распечатывая. Вдруг он остановился. «Что это?» Он смеялся. «Проверь свой ящик. Это факультетская анкета. Джулиану готовят проверку». Когда мы пришли, столовую уже закрывали, а уборщики уже начинали мыть полы. Кухня тоже была закрыта, поэтому я попросил арахисового масла и хлеба, пока Генри готовил чай. В главной столовой было пусто. Мы сели за стол в углу, отражаясь в черных зеркальных стеклах окон. Генри достал ручку и начал заполнять анкету Джулиана. Я посмотрел свою, пока жевал бутерброд. Вопросы оценивались от 1 «плохо» до 5 «отлично». Отвечающий на вопрос «подготовлен отлично», «хорошо», «готов ли помочь после урока». Генри без малейшей задержки прошелся по всему листу, обводя одни 5. Я видел, как он написал на бланке цифру 19. «Это для чего?» «Число уроков Джулиана, что я посетил», — ответил он, не отрываясь. «Ты занимался с Джулианом 19 раз?» «Сюда входят и факультативные занятия, и вообще все», — раздраженно буркнул он. Минуту было тихо, только скрип ручки Генри и далекий звон посуды в кухне. «Все так занимаются или только мы?» — спросил я. «Только мы». «Интересно, зачем они вообще тогда беспокоятся?» «Ради диплома, полагаю». Он перешел к последней странице, которая была почти пуста. «Пожалуйста, изложите свое мнение и замечание по поводу этого преподавателя. При необходимости можно дополнить страницы». Его ручка понеслась по листу. Потом он сложил его, отодвинул. «Что?» — удивился я. «Ты ничего не хочешь написать?» Генри отпил чаю. «Как?» — заявил он. «Я могу сказать декану, что среди нас обитает божество». После обеда я ушел в свою комнату. Мне была противна мысль о предстоящей ночи, но не по той причине, что сразу приходит на ум, что я боялся полиции, или что меня мучила совесть, или еще что-то в таком роде. Совсем наоборот. К тому времени в моем подсознании успешно установилась защита от раскаяния за убийство и все с ним связанное. Я говорил о нем только в избранном кругу и редко вспоминал в одиночестве. Но наедине с самим собой я ощущал невротический страх. Самоотвращение резко возрастало. Меня лихорадили приступы неврастении. Любая моя грубость или глупость, совершенная когда-нибудь, являлась ко мне с преувеличенной ясностью, несмотря на то, что я разговаривал сам с собой, тряс головой, чтобы вытряхнуть эти мысли. Старые обиды, ошибки, жестокие поступки, совершенные в детстве, мальчик-инвалид, над которым я издевался, пасхальный цыпленок, которого я задушил, проходили передо мной один за одним во всем своем язвительном великолепии. Я попытался работать над греческим, но не помогло. Я отыскивал слово в словаре только за тем, чтобы забыть его. Когда хотел записать склонение существительных, спряжение глаголов вылетали из моей головы совершенно. В полночь я спустился вниз и позвонил двойняшкам. На звонок ответила Камила, сонная, немного пьяная. Она уже собиралась ложиться спать. «Расскажи мне смешную историю», — сказал я. «Не могу вспомнить ничего смешного. Хоть что-нибудь. Золушку? Три медведя? Расскажи что-нибудь про свое детство». И так она рассказала мне единственное, что помнила про своего отца, перед тем, как он и ее мать погибли. «Начинался снегопад», — говорила она, — «и Чарльз спал, а я стояла в кроватке, глядя в окно. Мой отец был во дворе в старом сером свитере и бросал снежки в забор. Было около полудня. Я не знаю, что он там делал. Знаю только, что видела его и так сильно хотела к папе, что пыталась выбраться из кроватки, чтобы быть с ним. Потом пришла моя бабушка и подняла перила, чтобы я не выпала. Я заплакала. Мой дядя Хиллари, он был бабушкиным братом, жил с нами, когда мы были маленькие, вошел в комнату и увидел, как я плачу. «Бедная маленькая девочка», — сказал он. Он порылся в карманах и достал рулетку для измерения, дал мне ее поиграть. «Рулетку?» «Да, ты знаешь такую, что сама убирается, если нажать кнопку. Мы с Чарльзом всегда из-за нее дрались. Она до сих пор валяется где-то дома». Следующим утром я проснулся поздно, неприятно вздрогнув от стука в дверь. Открыв ее, увидел Камилу, которая выглядела так, будто одевалась в спешке. Пока я стоял, растерянно моргая в банном халате, она вошла и закрыла за собой дверь. «Ты сегодня выходил?» — спросила она. По моей спине побежали мурашки. Я сел на край кровати. «Нет?» — ответил я. «А что такое?» «Не знаю, что происходит. С Чарльзом и Генри беседуют полицейские, а где Фрэнсис, я даже не представляю». «Что?» «Сегодня около 7 пришел полицейский и спросил Чарльза. Он не сказал, что ему нужно. Чарльз оделся, и они ушли. А потом в 8 позвонил Генри. Он спросил, не возражаю ли я, если он опоздает. Я удивилась, о чем он, потому что мы не договаривались о встрече. «О, спасибо», — сказал он. «Я знал». «Знал, что ты поймешь. Здесь полиция, ищут бани, понимаешь, хотят задать какие-то вопросы». «Уверен, все будет хорошо». Она погладила волосы рукой, жестом, очень похожим на жест ее брата. «Но это не так просто», — проговорила она. «Кругом полно людей. Репортеры, полиция, как в сумасшедшем доме». «Его ищут. Не знаю, что они делают. Кажется, направляются в сторону горы Катаракт. Может, лучше уехать из кампуса на время?» Ее бледный, серебристый взгляд нервно бегал по комнате. «Может быть», — согласилась она. «Одевайся, и тогда решим, что делать». Я брился в ванной опасной бритвой, когда Джуди Пуви влетела так быстро, что я порезался. «Ричард!» — заорала она, положив ладонь мне на руку. «Ты слышал?» Я дотронулся до лица, недовольно посмотрел на окровавленные пальцы, а потом на нее. «Что слышал?» «Про Банни!» — выдохнула она задыхающимся голосом. Ее выпученные глаза сверкали. Я смотрел на нее, ожидая, что она скажет дальше. «Джек Тейтельбаум рассказал мне. С ним об этом говорил Клоук прошлым вечером. Никогда не слышала, чтобы кто-то просто исчез. Это слишком таинственно. А Джек говорил... Ну, если его еще не нашли, я имею в виду, уверена, с ним все в порядке, и вообще...» Она остановилась, увидев, что я на нее странно смотрю. Я не знал, что сказать. «Если захочешь прийти или чего еще, то я дома». «Конечно». «Имею в виду, что если тебе захочется поговорить, я всегда на месте, просто заходи». «Спасибо», — ответил я немного резко. Она взглянула на меня. Ее глаза были полны сочувствия, понимания, одиночества и бесконечности скорби. «Все будет хорошо», — прошептала она, сжав мою руку. Уходя, она помедлила в дверях и, оглянувшись грустно, улыбнулась. Несмотря на то, что благодаря Камилле я был в курсе событий, но все же оказался не готов к возникшей бурной деятельности. Парковка была забита. Приезжие из Хэмпдона толклись всюду. По виду в основном фабричные рабочие. У некоторых были коробочки с завтраком, другие приехали с детьми. Они били по земле палками и двигались широкими нестроенными рядами в сторону горы Катаракт, в то время как вокруг бродили студенты и с любопытством глядели на них. Здесь были полицейские, депутаты, двое и трое рядовых солдат. На лужайке, припарковавшись за парой официального вида фургонов, стояла передвижная радиостанция, грузовик от фабрики и фургон 12-го канала оперативных новостей. «Что они там все делают?» — спросил я. «Посмотри», — сказала она. «Это Фрэнсис?» Вдалеке, в самой гуще поисков, я увидел вспышку рыжих волос, заветную линию кашне, обмотанную вокруг горла, и черный плащ. Камила взмахнула рукой и крикнула ему. Он пробился через толпу сотрудников в кафе, которые вышли поглазеть на происходящее. Он курил, и из-под мышки у него торчала газета. «Привет!» — воскликнул он. «Вы только посмотрите!» «Что происходит?» «Искатели клада!» «Что?» «Каркарана объявили вечером большую награду!» «Закрыты все фабрики Хэмпдона!» «Кто хочет кофе? У меня есть доллар!» Мы прошли грузовику фабрики мимо редкой угрюмой толпы уборщиков и ремонтников. «Три кофе, 2 с молоком, пожалуйста», — обратился Фрэнсис к толстой женщине за прилавком. «Молока нет, только сливки». «Может, это просто черный?» — он повернулся к нам. «Вы видели сегодняшнюю газету?» Это был последний выпуск хэмпдонского экзаменера. В колонке на первой странице была помещена размытая недавняя фотография Банни, а под ней заголовок: «Полиция разыскивает молодого человека, 24 лет, пропавшего в Хэмпдоне». В воскресенье днем Эдмунд Каркаран, студент колледжа в Хэмпдоне, известный в семье и среди друзей как Банни, посетил вечеринку в кампусе, которую он покинул в середине дня, чтобы встретиться с подругой Марион Барнбридж из Рэя, Нью-Йорк, тоже студентка из Хэмпдона. Это был последний раз, когда видели Банни Каркарана. Упомянутые Барнбридж и друзья Каркарана вчера обратились в полицию штата и в местное отделение, которые объявили розыск. Сегодня начат поиск в районе Хэмпдона. Описание пропавшего человека. Смотри страницу пятую. «Ты закончила?» — спросила Камила. «Да, переверни страницу». «Рост 6 футов 3 дюйма, вес 190 фунтов. Блондин с голубыми глазами, носит очки. В день исчезновения его видели в серой твидовой куртке, в брюках цвета хаки и в желтом дождевике». «Вот твой кофе, Ричард», — обратилась ко мне Фрэнсис, осторожно поворачиваясь чашками кофе в каждой руке. «В подготовительной школе Сен-Жерома, колледж Фоллс, штат Массачусетс, Каркаран активно занимался спортом, играл в хоккей, хоккей на траве и гандбол, а также вывел свою футбольную команду «Волвинс» на чемпионат, будучи капитаном уже на первом курсе. В Хэмпдоне Каркаран служил добровольцем в пожарной команде. Он изучает литературу и языки, уделяя особое внимание классике, за что одноклассники прозвали его школяром». «Ха!» — раздался голос Камилы. «Клоук Рейнберн, школьный друг Каркарана и один из тех, кто первым заявил в полицию, сказал, что Каркаран — настоящий прямой парень, определенно не связанный с наркотиками или чем-то подобным. Вчера во второй половине дня, заподозрив неладное, он проник в комнату Каркарана, а потом обратился в полицию». «Это неверно?» — удивилась Камила. «Не он их позвал?» «Ни слова про Чарльза». «Слава Богу!» — сказала она по-гречески. «Родители Каркарана, Макдональд, Екатерина Каркаран и Шейди Бук, штат Коннектикут, сегодня прибыли в Хэмпдон для участия в поиске младшего из своих 5 детей. Смотри семейные молитвы, страница 10. В разговоре по телефону господин Каркаран, который является президентом банка Бингем, президентом кредитной компании и членом совета директоров Первого национального банка Коннектикута, сообщил: мы мало что можем сделать, хотим только помочь, чем можем. Он сказал, что разговаривал по телефону со своим сыном за неделю до его исчезновения и не заметил ничего подозрительного. О своем сыне Катерина Каркаран сообщила: Эдмунд очень домашний человек. Если бы что-то случилось, я уверена, он сообщил бы Маку или мне. За информацию, направленную на выяснение местонахождения Эдмунда Каркарана, предлагается вознаграждение в $50 000, выделенное семьей Каркаранов, банком Бингем и кредитной компанией, а также профсоюзным отделением Хайленд Хайтс». Дул ветер. С помощью Камилы я сложил газету и вернул ее Фрэнсису. $50 000, — сказал я, — это большие деньги. «И ты удивляешься, почему все эти люди из Хэмпдона сегодня здесь?» Отпив кофе, Фрэнсис поежился. «Господи, как тут холодно!» Мы повернулись и пошли обратно в общагу. Камила посмотрела на Фрэнсиса. «Ты знаешь про Чарльза и Генри, да?» «Они сказали Чарльзу, что хотели бы серьезно поговорить с ним. А Генри? Не хочу думать о нем». В общаге было жарко и удивительно пусто. Мы втроем сели на липкую черную виниловую скамейку и стали, не торопясь, потягивать кофе. Люди входили и выходили, принося с собой холодный воздух с улицы. Некоторые подходили спросить о новостях. Праздничный поросенок Джуд Маккена, как вице-президент студенческого совета, подошел с пустой банкой из-под краски, вымогая у нас пожертвования в поисковый фонд. Сложившись, мы внесли доллар мелочи. Мы разговаривали с Джорджем Лафоргом, который с энтузиазмом поведал нам о таком же исчезновении в Брандейс. Тут вдруг из ниоткуда прямо у него за спиной появился Генри. Лафорг обернулся. «О!» — холодно выдавил он, увидев, кто это был. Генри слегка наклонил голову. «Бонжур, месье Лафорг», — произнес он по-французски. «Как приятно вас видеть!» Лафорг торжественно достал из кармана носовой платок и высморкался. Нам показалось, что эта процедура заняла у него почти 5 минут. Потом, многократно сложив платок, он повернулся к Генри спиной и продолжил свою историю. В его рассказе студент просто уехал на автобусе в Нью-Йорк, никому не сказав. «А этот парень, Дерди Такардс, Банни?» «Да, этот парень, кажется, отсутствует гораздо меньше. Он еще объявится, когда захочет, и все, кажется, в дураках». Он понизил голос. «Думаю, что колледж боится суда. Поэтому, наверное, они потеряли чувство меры или не так. Пожалуйста, никому не передавайте». «Конечно, нет. У меня с деканом деликатные отношения, вы понимаете». «Я немного устал», — заявил Генри позднее в машине. «Но не стоит волноваться. Что они хотели знать? Ничего особенного. Как давно мы знакомы? Не вел ли он себя странно? Неизвестна ли мне причина, по которой он решил бросить колледж?» «Конечно, он вел себя странно последние несколько месяцев. Я так и сказал. Но я еще сказал, что в последнее время мало с ним виделись, это правда». Он покачал головой. «Честно. 2 часа. Не знаю. Заставил бы я себя пройти через это, если бы знал, какую чепуху мы себя впутываем». Мы зашли к двойняшкам и нашли Чарльза спящим на кушетке, в ботинках, плаще. Правая рука его лежала на краю так, что обнажились 4 дюйма запястья и столько же манжет. Вздрогнув, он проснулся. Лицо заплыло, а на щеке отпечатался рисунок рубчатой обивки. «Как все прошло?» — спросил Генри. Чарльз сел и протер глаза. «Думаю, нормально», — ответил он. «Там хотели, чтобы я подписал бумаги, где рассказывается про вчерашний день». «Они ко мне приходили». «Да? Что им было нужно?» «Те же вопросы». «Они с тобой обращались хорошо?» «Не особенно». «Боже! А со мной в участке были так милые, даже завтраком накормили, кофе с медовыми пончиками». Была пятница. Что означало, никаких уроков, и что Джулиан был не в Хэмпдоне, а дома. Его дом находился недалеко от нас, на полпути к Олбани, куда мы поехали поесть блинов на стоянке грузовиков. После ленчи Генри предложил ни с того ни с сего съездить, посмотреть, у себя ли Джулиан. Я никогда не был у Джулиана дома, никогда даже не видел его, хотя догадывался, что остальные бывали у него 100 раз. На самом деле, Генри, конечно, был особым исключением. Джулиан не принимал много гостей. Это выглядело совершенно обычно. Он держался со студентами на умеренной, но четкой дистанции. И хотя он любил нас гораздо больше, чем обыкновенно бывает среди учителей, тем не менее, в наших отношениях не было равноправия. А на уроках царила атмосфера скорее великодушного диктата, чем демократии. «Я ваш учитель», сказал он однажды, «потому что знаю больше вас». Хотя психологически его манера была почти болезненно интимная, внешне она была деловая и холодная. Он отказывался видеть в нас хоть что-то, кроме необходимых способностей, которые он развивал и приумножал, игнорируя ненужные. В то время, когда я испытывал утонченное удовольствие от соответствия этому привлекательному, хотя и неточному образу, и впоследствии, обнаружив, что я, наконец, более или менее стал героем, которого долгое время так искусно играл, никогда не возникало сомнений, что он не желал видеть нас такими, какие мы есть, а фактически видел лишь то, что подходило для тех ролей, которые он для нас выбрал. Румяно-щеки, гладкокожие, хорошо образованные и богатые. Его странная непроницательность, думаю, привела к тому, что он не смог в итоге превратить даже явно житейские проблемы Банни в духовные. Тогда, да и теперь, я практически ничего не знал о жизни Джулиана вне школы, что, вероятно, придавало такую обманчивую таинственность всему, что он делал и говорил. Без сомнения, его частная жизнь была не безупречна, как у всех, но он дозволял нам видеть только ее одну сторону, отполированную до такой степени совершенства, что казалось, когда его с нами не было, он вел существование, необычайность которого выходила за рамки моего воображения. Поэтому, естественно, я чрезвычайно хотел взглянуть на его жилище. Это был большой каменный дом на холме, вдали от главной дороги, вокруг которого, насколько видел глаз, не было ничего, кроме деревьев и снега, довольно внушительный, но и вполовину не такой готический и чудовищный, как у Фрэнсиса. Я слышал замечательные истории про его сад и про интерьер дома. Греческие вазы, мейсонский фарфор, картины Веронезе и Понторму. Но сад был в снегу, а Джулиана, очевидно, не было дома. По крайней мере, он не открыл дверь. «Студенты участвуют в поиске?» — спросил Генри на обратном пути в Хэмпден. «Не хочу туда ехать, даже если это вызовет подозрение. Но, с другой стороны, не думаете ли вы, что это выглядит грубо, просто вернуться домой?» Он некоторое время молчал, думая. «Может, следует взглянуть?» — вслух размышлял он. «Чарльз, ты сегодня сделал достаточно. Отправляйся домой». Высадив двойняшек, втроем мы поехали в кампус. Я ждал, что к тому времени искатели устали и разошлись по домам, но удивился, увидев, что активность не иссякла. Там были полицейские, школьные администраторы, скауты, подсобные рабочие, охранники, около 30 студентов Хэмпдена, многие официальными группами, как и студенческого совета, другие сами по себе, и толпы горожан. Это было огромное сборище, но мы смотрели на них с возвышения, и они казались нам странно скученными и маленькими на огромном снежном пространстве. Мы спустились с холма. Фрэнсис, угрюмый от того, что не хотел идти, плелся сзади, и стали пробираться сквозь толпу. Никто не обращал на нас внимания. Я услышал сзади бормотание переговорника и вздрогнул. Отступив назад, я натолкнулся на начальника охраны. «Осторожней!» — крикнул он. Это был корявый, похожий на бульдога человек, с печеночной сыпью на носу и вокруг рта. «Извините», — поспешно сказал я. «Не могли бы вы сказать, что школьники...» — буркнул он, повернув голову, словно хотел плюнуть. «Путаются под ногами. Разве тебе не известно, что надо делать?» «Именно это мы и хотели узнать», — огрызнулся Генри. Охранник быстро повернулся и уставился не на Генри, а на Фрэнсиса, который стоял, глядя в пространство. «Стало быть, это ты?» — ядовито произнес он. «Господин пришелец, который думает, что может парковаться на факультетской парковке?» Фрэнсис вздрогнул, его глаза бешено засветились. «Да, ты! Тебе известно, сколько с тобой неоплаченных штрафов? 9! На той неделе я подал декану твой регистрационный лист. Они могут подвергнуть тебя экзамену, задержать твои работы, лишить библиотечных льгот. Если б я хотел, то не упекли бы тебя в тюрьму». Фрэнсис открыл был рот, но Генри схватил его за рукав и оттолкнул. По снегу пробиралась длинная, нестройная линия горожан. Некоторые стучали по земле палками. Мы встали с краю этой колонны и пошли со всеми. Знание того, что Банни находился в 2 милях к юго-западу, не прибавило поиску ни интереса, ни спешки, и обрел, уставившись в землю. Впереди строя шагала авторитетная группа военных и полицейских. Склонив головы, они тихо переговаривались, а вокруг с лаем бегала немецкая овчарка. Воздух был тяжелый, а небо за горами — облачное и грозовое.